Почему Пушкин позволяет себе пить ночами, приезжать домой под утро? То, что Пушкин любил сатир, это прям вот точно он любил сатир. Тут про него я бы ответила, пьет, конечно. Марий Александрович Сергеевич, как вы считаете, вот можно материться со сцены или нет? Привет, с вами Михаил Шац, и это подкаст «Я бы выпил». Именно так «Я бы выпил». Сразу скажу, это алкогольно-исторический подкаст. Что это значит? Это значит, что в каждом выпуске мы будем обсуждать с лучшими русскими учеными, с кем из великих людей прошлого они бы хотели встретиться, откровенно поговорить и, конечно, выпить. Потому что ведь выпивание и вообще застолье – это повод для задушевного разговора. Ну и, конечно, темы нашего подкаста не сводятся только к алкоголю. Мы будем говорить о духе времени, об атмосфере эпохи, о бытовой культуре. Наконец, алкогольный подкаст — это серьезно. Поэтому делаем мы его не одни, а в партнерстве с компанией LG Signature, которая производит красивый, технологичный и удобный винный шкаф. Вот так. Открываем шкаф, пьем и разговариваем. Итак, поехали. Сегодня наш собеседник, филолог, научный сотрудник Института русской литературы Академии наук Алина Бодрова. А герой этого выпуска ни много ни мало Александр Сергеевич Пушкин. Слушайте, вот мне кажется, что коммунисты, я не знаю, наверное, хотели бы услышать подкаст про то, что пил Владимир Ильич Ленин. Может быть, верующие люди хотели бы узнать, что употреблял Иисус Христос в свое время. Но вот Пушкин – это очень объединяющее, да, согласитесь, здесь могут и коммунисты послушать, и верующие люди, и неверующие люди, все, потому что Пушкин – это наше все. Ведь вы согласны, Алина? Вы же филолог. Ну, конечно. Но чтобы с этим соглашаться, не обязательно быть филологом, конечно. Но тут, мне кажется, выпить с Пушкиным – это такая очень естественная идея, которая может прийти в голову далеко не только тем, кто профессионально занимается его творчеством. Но мало существует в русской культуре и литературе таких симпатичных и в каком-то смысле человечных людей, с которым бы действительно хотелось бы, наверное, встретиться. Тут можно тоже рассуждать и интересно думать, почему, как сложился такой привлекательный, человечески привлекательный образ Пушкина. Но я тоже могла спросить и вас, а хотелось бы ли вам выпить с Пушкиным? Несомненно. Конечно, хотелось бы. И, наверное, это какая-то мечта сродни космическому туризму, может быть. И, к сожалению, здесь никакими деньгами не отбиться уже. Мы можем только в мечтах представлять себе эту беседу. Поэтому наша беседа, в общем-то, и о такой мечте. Но просто, чтобы сделать ее более реальной, хотелось бы, конечно, узнать детали. Да, поэтому мы, собственно, вас и позвали. Ну, скажите, вот вы как человек, сведущий в этом вопросе, каким он был в жизни, Александр Сергеевич? Вот с точки зрения именно этой вот бытовой культуры, о которой мы с вами говорим. Пушкин – человек крайне привлекательный, и многие знакомые с ним люди оставили интересные мемуары о нем. И тоже, когда читаешь их, то ловишь себя на мысли, что почти все они написаны с глубокой симпатией к их герою. Можно было бы какое-то провести социологическое исследование, какое количество мемуаристов, чьи воспоминания о Пушкине известны, с ним пили. И вообще число этих людей довольно велико, потому что здесь можно вспомнить яркие мемуары Алексея Вульфа, его соседа по псковскому имению, с которым они много проводили времени и вдвоем, и с поэтом Языковым, который посещал Тригорское и Михайловское в 1926 году. Это и Анна Петровна Керн, которая тоже имела возможность с Пушкиным выпивать, хотя тут тоже, когда вы спрашиваете меня, могу ли я выпить с Пушкиным, я тут немножко сомневаюсь в том смысле, что каков был бы разговор Пушкина со мной как с девушкой, потому что все-таки некоторые гендерные стереотипы того, что может быть в беседе, застольной беседе между мужчинами, это немножко один разговор, а то, о чем можно поговорить с девушками, это другое. Но с другой стороны, мы знаем, что, например, в том же Тригорском или в салоне Дельвига в Петербурге Пушкин с удовольствием общался с дамами и мог тоже с ними беседовать на близкие, важные для него его темы. И ну, если мы будем говорить о том, как, собственно, это выглядело, пушкинские застолья, да, то тут мы можем, с одной стороны, вспоминать, например, культуру, связанную с лицейскими праздниками. Да? Первые выпускники лицея, которым принадлежал и Пушкин, собирались вместе на лицейскую годовщину, так называемую День основания лицея, 19 октября. Памятником этим собраниям оказывается несколько пушкинских стихотворений, которые озаглавлены 19 октября, и самое знаменитое, конечно, 19 октября 25 года, которое, оно такой очень парадоксальный текст, как раз тоже про выпивание, да, потому что Пушкин один в Михайловском и не может присоединиться к тем, кто на берегах Невы, значит, его вспоминает и вспоминает не лицея, но очень хочет. И замечательно, что он мысленно перебирает своих друзей-лицеистов, как бы приглашая их к диалогу, да, к такому немножко виртуальному, как мы сейчас с вами пытаемся представить, ну, да, диалог с Пушкиным. Да, и дальше он говорит о том, что вот этот день, который начинался для него очень грустно, потом печален я, со мной друга нет, с которым долгую запил бы я разлуку и так далее. А заканчивая, да, что я этот день провел без горя и забот вот в этом воспоминании о лицейской общности, как бы в этом виртуальном пиру. Ну, не факт, что виртуально, между прочим. Мы же не можем точно сказать. Может быть, он выпивал этот день. Он, да, наверное, да. Наверняка. И вообще, в связи с этим, конечно, можем ли мы точно с уверенностью сказать, выпивающий ли был человек Александр Сергеевич Пушкин? Ну, тут про него я бы ответила, пьет, конечно. Да? Или это риторический вопрос, как бы. Ну, все мы пьем, конечно. Ну да, но у пьянства, да, или выпивания есть, опять же, разные образы. Да? Есть образы запойного пьянства. Но вот этого с Пушкиным не было. Вообще нигде не упоминается. Нет, этого нету даже и у тех, кто не был благосклонен к нему в жизни. Даже те, кто во многом его обвинял или не любил, никогда не обвиняли его в этом, как скажем, грехе. Но вот мне интересно, если он был такой не сильно выпивающий человек, то как часто он вообще выпивал? Практически каждый день Пушкина, он задокументирован, ну, в большинстве своем. Да, но в случае выпивания все-таки... Это никто не записывал, да? Ну, нет, иногда записывал. Был у Пушкина приятель в Москве, ну, скорее знакомый, Михаил Погодин, историк известный, и он вел очень подробный дневник всю жизнь. У него есть тоже замечательная запись, что вот был какой-то обед, и там подпили. У него записи в дневнике, они такие очень короткие. Там в университет, встречался с Пушкиным, разговаривал или там с кем-то еще. И такие очень короткие записи. И на этом фоне вот это замечательное подпили выглядит, по-моему... Подпили, и запись очень... обрывается до следующего дня. Очень трогательно. Но есть, конечно, какие-то воспоминания о том, как кто-то выпивал с Пушкиным. Например, когда к нему в Михайловское приехал Пущин, о чем сам Пущин оставил замечательные воспоминания, написанные уже после его возвращения из сибирской ссылки, там Пущин помнил эту деталь, тоже замечательно, что когда он ехал к Пушкину, он купил на какой-то станции 3 бутылки шампанского. И они, эти 3 бутылки, ну, фактически вдвоем в Михайловском и за день выпили, потому что у Пушкина было очень короткое время на то, чтобы повидать Пушкина. Это с его стороны был очень такой смелый на самом деле поступок, потому что статус Пушкина в Михайловском был такой довольно сомнительный, да, он сам Пушкин, про себя поэта, дом опальный, да, Пущин, как его ближайший лицейский друг, посещает его, и они с удовольствием отмечают эту встречу этими 3 бутылками шампанского. Но они выпивают их, кстати, тоже очень не сразу. Они пьют 2 бутылки за обедом, 1 перед отъездом. Это Пущин в мемуарах своих очень подробно фиксирует. Да, очень хорошо, что вы повернули именно в эту сторону. Вообще, что в ту эпоху было выпить? Что, собственно, люди пили в пушкинскую эпоху? Какие напитки? Есть замечательный документ, сохранившийся в архиве опеки над детьми Пушкина, которая составилась после его смерти. Там сохранились довольно печальные такие летописи пушкинской жизни, перечень его долгов. В том числе среди вот этих долговых обязательств, которые Пушкин не успел заплатить в течение жизни, были долги хозяину винного магазина в Петербурге Раулю. Сохранился счет довольно довольно длинный, надо сказать, который велся с 1932 года по вот самую гибель Пушкина. И по этому списку мы можем составить себе примерное представление, что пил Пушкин. Там в основном мы найдем вина. Пушкин любил сатерн, он часто его... Ну, сатерн – это сладкое вино, десертное такое, да. Кроме этого, что он еще любил? Любил он медок, это, кажется, красное сухое, медок, если это я... Медок – это бордо, Франция, да. Да, собственно, бордо он... Как говорят в винных магазинах, это базисное вино. Да, лафит, но лафит он покупал реже. Лафит – это уже очень серьезное. И лафит, кажется, стоил дороже, потому что вот то, что Пушкин покупал довольно регулярно, вот эти самые сатерн и медок в списке его покупок встречаются чаще. Чаще всего он покупал там 4 бутылки одного, 2 другого. Тут надо иметь в виду, конечно, что Пушкин это пил не один, а это уже счет относится к тому времени, когда он жил с семьей, да, и у него, естественно, очень часто кто-то обедал, да, вот это тоже культура такого дружеского и родственного обеда, да, она в эту эпоху тоже была распространена. Что касается более крепких напитков, в этих счетах встречается ром. Один раз мне встретилось «eau de vie», что, очевидно, какая-то, ну, водка, да, но иностранного производства. Перед тем, как Алина Бодрова расскажет, сколько же к концу жизни Пушкин задолжал за вино, я хочу напомнить, что этот подкаст мы делаем вместе с LG Signature. Винный шкаф, который выпускает этот бренд, поддерживает идеальную температуру и влажность воздуха и к тому же еще предохраняет вино от вибраций. Так вот, в каждом выпуске подкаста, кроме разговора о главном герое, мы вместе с LG Signature будем рассказывать маленькие истории о том, как в разные времена и в разных культурах люди хранили вино. Начнем с винных брикетов. Это не шутка. В 20-е годы прошлого века, во времена сухого закона в Америке, когда все пьющее население страны вынуждено было покупать алкоголь на черном рынке, предприимчивые калифорнийские виноградари придумали, как все-таки продавать вино, не нарушая закон. Они начали выпускать концентрат виноградного сока в виде брикетов, из которого любой желающий мог самостоятельно дома приготовить вино. Нужно было только добавить воды и дать концентрату забродить. В инструкции прямо на упаковке брикета сообщалось, что именно не нужно делать, чтобы получить из брикета вино. Буквально было написано: «Чтобы получить из сока вино, не делайте так-то и так-то, ведь это противозаконно». Это остроумное изобретение оказалось столь успешным, что виноделы потеснили на рынке гангстеров, которые контролировали алкогольный черный рынок. Мафия, конечно, не могла с этим смириться. В результате, например, в Чикаго в ноябре 1930 года газеты выходили с заголовками типа «Аль Капоне начал войну против виноградного сока». Вот так. О других видах винной тары и способах хранить алкоголь расскажем в следующих выпусках. А пока возвращаемся к Пушкину. Вот что мне кажется, как человеку выпивающему, в общем, и понимающему психологию этого дела, мне кажется, вот то, что Пушкин любил сатерн, это вот, это прям вот точно он любил сатерн. Потому что это, знаете, это вот есть такой тип людей, выпивающих, которые любят такого сладенького такого. И сатерн – это именно это такое десертное вино. Это есть венец удовольствия от обеда, от компании и так далее и тому подобное. Интересно, вот еще же, сколько общий долг составил вот за 5 лет этих? Да, 700? За вино он оставил 777 рублей. А сколько он получал денег? Интересно. Я сейчас немного выполняю такую роль Юрия Дудя какого-то года. С какого-то момента, да, а именно с 1932 года Пушкин вернулся на государственную службу, став историографом, да, это то звание, к которому он стремился в подражание Николаю Михайловичу Карамзину, которого он чрезвычайно уважал и ценил, и который был вот историографом в более раннюю эпоху. И когда Пушкин добился от Николая I этой должности, ему было назначено жалование 5000 рублей ассигнациями. Но если сравнивать, например, сколько стоили пушкинские книжки, да, например, его издание стихотворений, которое он в 1932 году выпустил, оно стоило 10 рублей за книжку. То есть читатели это в разницу, должны были заплатить. Да, понимаю, да, да? Да, угу. Да. И тираж его был где-то там 1200, например, экземпляров. А первое полное издание Евгения Онегина стоило 12 рублей. Но это такие, ну, как сказать, ну, довольно приличные деньги, чтобы заплатить за книжку. И на этом фоне, как мне кажется, цена бутылки вина, вот его этот любимый Сатерн, стоил 2,5 рубля бутылка. Это, как мне кажется, не очень много. То есть это скорее такое было, ну, дешевое вино. Слушайте, вы знаете какие-то тосты, которые произносились в те времена? За здравие, конечно, или так, выпьем за царя, а с другой стороны, конечно, за, собственно, свободу и прочее, да, или, собственно, у Пушкина есть же замечательное стихотворение «Вакхическая песня», да, где он прославляет, собственно, «подымем стаканы, содвинем их разом, да здравствует муза, да здравствует разум, ты солнце святое гори, да здравствует солнце, да скроется тьма», да, тоже это своего рода такой тост. Ну, за царя пить не хочется, конечно. Ну, то есть, не, ну, как-то глупо, мне кажется, уже нет смысла никакого. Да, ну, лучше... за музу, может быть, мы бы подняли с вами тост вместе с Васильевичем. Это, я конечно. Я думаю, он бы разделил с нами. Вот, вот эти все застолья, которые, как мы видим, у него были, на которые он, в общем, не жалел денег, во всяком случае, точно не был скупердяем Александр Сергеевич. Как часто они становились темой его прозы, поэзии и так далее? Ну, то же про выпивание мы можем много сходу сразу вспомнить. Ну, про старушку, да? Понятно. Конечно, да. Конечно. Пушкин много и с удовольствием писал о том, как он пьет и в лирических стихах, да, когда мы можем соотнести лирического героя, да, с каким-то автобиографическим прототипом. Да, это и знаменитый «Зимний вечер», да, где он пьет с Ариной Родионовной, и уже упоминавшаяся нами 19 октября, где фактически это такой длинный, развернутый тост за лицейских друзей и даже за царя. Кроме того, мы тут можем вспомнить и «Маленькие трагедии», и «Моцарт и Сальери» с знаменитой сценой отравления, да, где кульминация всей трагедии, да, – это фраза Сальери «Постой, ты выпил без меня». Да? Или, с другой стороны, «Пир во время чумы», где тоже сцена пира оказывается смысловым центром всего произведения. Или мы можем вспоминать разные тексты о веселых застольях в Петербурге в ранние пушкинские годы, где замечательным образом сочетается возможность веселого пира, да, где веселье председатель, а с другой стороны, «Свобода, мой кумир, за столом законодатель». Это вот замечательное сочетание разговоров или заговоров между Лафитом и Клико, да, с некоторой серьезной повесткой. Да? И тут даже можно сказать, что для Пушкина вот эти все политические разговоры, которые, конечно, для многих его собеседников имели чрезвычайно серьезное значение, для него, для Пушкина, это была часть вот этого дружеского, что ли, общения, да, не входила в глубоко в сердца мятежная наука, как вот он напишет в одной из строф Евгения Онегина. Одним словом, про выпивание Пушкин писал часто и с удовольствием. Но тут тоже не надо думать, да, что это всегда отсылка к личному опыту. Тут, да, большую роль играет это, собственно, литературная традиция. Прежде всего, наверное, да, здесь вспоминаются истоки античные, знаменитый пир, да, Платона, который, собственно, изначально по-гречески он называется симпосиум, да, и само это слово, да, которое... Да, мы-то, да, его знаем уже по-другому, да, да, в другом значении. Симпозиум, коллоквиум и все прочее. Да, конечно. Но изначально, да, это вот именно такой пир. И вот платоновский пир по-французски, например, название трактата знаменитого, оно будет «банке», да, ну, собственно, тоже, что дает вот эти коннотации, да, связанные с пиршеством. Античная традиция, собственно, вот пира, да, который совмещает вот с одной стороны веселье, радость, общение с друзьями и женщинами. Тут вот тоже важно, что античный пир, да, он допускал женщин в компанию. А с другой стороны, возможность поговорить, причем на серьезные очень темы. И вот эта античная традиция пира-симпозиума, да, она для Пушкина тоже была важна. Он с интересом читал в том числе сочинения уже не Платона, а более позднего античного автора Афинея, «Пир мудрецов», да, или «Пир софистов», он по-разному называется. А с другой стороны, тема пира и тема чаши у этого символа есть и отчетливые христианские обертоны, да, ну, выходящие, конечно, к знаменитому, ну, к молению о чаше. И у Пушкина тоже есть такие образы, опять же, чаши жизни, да, которые могут быть проецированы и вот на библейскую традицию. Если мы вспомним конец Евгения Онегина, ну, собственно, сюжетный, да, конец 8 главы, где он говорит: «Блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина». Вот этот образ, да, кто не дочел ее романа и так далее. И мне кажется, что появление этих мотивов, этих тем в пушкинском творчестве во многом, конечно, опирается на эту культурную традицию. А с другой стороны, вот эта сама литературная ситуация пира друзей, очень тоже часто встречающаяся в самых разных произведениях, она, конечно, диктовала и какие-то бытовые, собственно, сходки, встречи. Да. Есть о нем, ну, воспоминание замечательное, что когда он вернулся из Михайловской ссылки в Москву в 26-м году, то он с большим удовольствием окунулся в водоворот столичной веселой жизни. И те, кто хотел видеть в Пушкине только такого возвышенного поэта, они были удивлены и отчасти возмущены, почему Пушкин позволяет себе пить ночами, приезжать домой под утро и как-то... Они не жили в Псковской области просто, эти люди, долгое время, поэтому, наверное, не могли его понять. Именно. А, собственно, Пушкин, в общем, молодой человек, да, что ему в 26-м году, да, ну, 27 лет. Да, и он до этого 7, фактически, да, с 20-го года он не был в столицах, в большом городе, не видел хорошей компании и был лишен возможности общаться с теми, с кем он хотел. А тут, наконец, он может это делать. И, конечно, он страшно, ну, ему было это тоже удивительно, что какие-то люди пытаются навязывать ему то, как себя вести в жизни. Ну и, с другой стороны, про что ему писать. Ну хорошо, вот если вернуться к тому, с чего мы начинали. А начинали мы вот с этой какой-то хулиганской мечты выпить с Александром Сергеевичем. Ну вот скажите, как бы вы, вот, Алина, представляли себе свое застолье, а потом я... Наверное, скажу о своем варианте. Ну, я бы, с одной стороны, конечно, хотелось бы задать Пушкину, ну, довольно большой ряд профессиональных вопросов, накопившихся за время комментирования его стихов. Но, с другой стороны, я понимаю, что если такая бы встреча состоялась в декорациях пушкинского времени, то подобного рода профессиональный вопрос был бы совершенно неуместен в каком бы то ни было светском общении. И, скорее всего, речь бы в таком разговоре могла бы скорее зайти о каких-то светских новостях или книжных новинках, и можно было бы, наверное, спросить, что там Пушкин думает о какой-нибудь книге, недавно вышедшей. Но если абстрагироваться все-таки от вот исторической реальности пушкинского времени, то, конечно, мне, как все-таки там человеку, довольно много занимавшемуся разными его произведениями, конечно, хотелось бы уточнить, а что же случилось там с странным изданием стихотворений из «Северных цветов» 1932 года, что сохранилось всего 2 экземпляра его, или там 3, и мы не можем отыскать других. Спросить его о каких-то нереализованных замыслах, которые потом были реконструированы филологами. Ну и вообще спросить, как ему нравится все то, что про него написали разные люди в течение такого длительного времени. Но как-то нет у меня уверенности, что Александр Сергеевич хотел бы со мной на эти темы беседовать. Наверное, он бы что-нибудь как пошутил или скаламбурил и предпочел бы беседовать о чем-то менее касающемся его творчества. Такая вот у нас получилась беседа. Тема, поднятая нами, не совсем, может быть, соответствует тому нерукотворному памятнику, который создал себе Александр Сергеевич. Но мне кажется, что вот такие детали, как раз, о которых мы с вами говорили, позволяют нам создать образ настоящего человека, который жил с нами в одной стране, ходил, в общем, по соседним улицам и писал то, что мы до сих пор читали, читаем и будем читать. Вы слушали подкаст «Я бы выпил», который мы делаем вместе с брендом LG Signage. В следующем выпуске мы будем беседовать с японоведом Александром Мещеряковым о средневековом поэте Йосида Канэйоси. Не пропустите. Кроме того, в приложении «Радио Арзамас» вы можете послушать первый сезон подкаста «Я бы выпил». Ну и, наконец, если вам понравился наш разговор с Алиной Бодровой, там же, в приложении «Радио Арзамас», можно послушать ее лекции из нашего курса «Неизвестный Лермонтов». А над этим выпуском работали я, Михаил Шац, редактор Вячеслав Рогожников, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков, звукорежиссер Юлия Глухова, факт-чекер Михаил Трунин, расшифровщик Кирилл Гликман. Спасибо студии звукозаписи «Резонант Артс» и лейблу «Fancy Music». В подкасте звучит песня Джейсона Уэбли «Drinking Song» и композиция Игоря Яковенко «The Other Thing».